Глава 7. «Мне вот интересно, Василькова!» Весело и оптимистично заявил Шлефов, не отвлекаясь от вождения. «Если бы я тебя не пустил ночью в твою ужасную общагу и оставил у себя до утра, что бы ты ответила?» Я обомлела. «Да, на улице ночь, и что с того?» Тем более Шлефов сам вызвался меня подвести. Но даже если бы пришлось идти пешком, что страшного? Мы не в криминальном районе, кругом камеры и полицейские разъезжают. Я бы сказала, отвернувшись от мужчины, уставилась в окно, что вы нарушаете полномочия преподавателя. Я твой начальник с некоторых пор. Может, мне твои руки ночью нужны? Выпалил он, и я посмотрела на него с выпученными глазами. Благо Шлефов тут же понял, какую чушь сморозил, и перевел тему. Внезапно его привлек мой пакетик с сосисками и поломанными хлебцами. «Вот как можно такое есть, Василькова? Совсем желудок свой не бережешь?» «Берегу, по возможности. Я все никак не могла налюбоваться цветами. Стоит ли говорить, что никто и никогда не дарил мне чего-то настолько прекрасного? Как бы профессор ни бесил, один взгляд на букет, и снова на губах появлялась непроизвольная улыбка. Вспомните, пожалуйста, размер моей стипендии и посчитайте, сколько я могу тратить на еду, при условии, что мне надо еще проездной на метро, книжки, ручки, тетрадки и порой какая-то одежда». Выслушав внимательно, кивая на каждое слово, он произнес: «Тебе ведь вернули 100 000?» «Да», — я согласно кивнула. «Спасибо за содействие правосудию. И...» «Что и, Диана, вот и трать. Считай это предоплатой за будущую работу», — вспылил тот, как-то странно на меня поглядывая, будто что-то замышляя. «Не буду. Это какие-то грязные деньги». По спине пошли мурашки. Не выдержав голубых глаз, я снова отвернулась к окну. Пока не решила, куда их дену. Может, на благотворительность. Может, бабушке какой-то отдам. «Странная ты, Василькова. Сама в благотворительности нуждаешься, а собралась другим помогать», — хмыкнул тот. «Но есть эти ужасные сосиски из бумаги тоже не дело». Вдруг машина притормозила, Шлефов открыл окно со своей стороны, внутрь задул холодный воздух. Я развернулась ровно в тот момент, как тот нагло выдернул из моих рук пакетик с купленными продуктами и кинул те возле мусорного бака. «Пусть собачки поедят», — прокомментировал он, спокойно выруливая обратно на широкую полосу. Задыхаясь от возмущения и злости, я даже слов найти не могла. То слезы срывались, то злость. Вдруг Шлефов припарковался около торгового центра и вышел, кратко бросив: «Жди». Его не было минут 40. Я бы обязательно сбежала, не закрой он двери на замок. Все время придумывала речь, которой поставлю говнюка на место. «Вот, это еда, а то корм собакам». Он появился с 4 полными пакетами продуктов, закинул их в багажник под мои выпученные глаза и снова вернулся за руль. «А теперь домой. Надо ускориться, Василькова. Ты мне за этот вечер успела порядком надоесть». Около дверей общежития Вадим Геннадьевич спустил пакеты на пол и подождал, пока я выбегу из салона. В мою сторону даже не повернулся. «Завтра к 7!» — рявкнул он, захлопывая двери и срываясь с места. Пакеты я тащила сама, хоть и брать их вовсе не собиралась. Мне не дали возможности отказать. А оставлять столько денег на земле не хотелось, поэтому потащила к себе вместе с букетом. С трудом добравшись до 3-го этажа, радостно опустила ношу на пол, достала ключ, повернула и вошла. А там погром. Все на полу. Ручки, тетради, вещи, шкафы и ящики пустые. Словно кто-то что-то усиленно искал. Быстро проверив свое добро, я не обнаружила никакой пропажи. Тут же в голове появился тревожный вопрос. Нашел ли тот, кто приходил, то, что искал? Это была полная, беспросветная катастрофа. Во-первых, с погромом в комнате комендантша мне ничем не помогла. С надменным видом заявила: «Устроила тут бордель, а выделываешься. Ничего не пропало? Ну так к чему этот скандал? Не трать мое ценное время и сама не позорься. Кому твои 3 ручки да 2 свитера нужны?» Я все же опросила всех на этаже, но никто ничего не слышал. Мол, я все сама себе придумала. Да еще и дверь была закрыта, а не взломана. Один парень вообще сказал: «Ой, ты просто внимание к себе привлекаешь». До полиции дело так и не дошло. Ведь камеры в нашем блоке, оказалось, висят для красоты. Во-вторых, раскладывая поздним вечером оставшиеся вещи по своим местам, я все-таки обнаружила кое-что странное. Дырочку в стене, куда я запрятала флешку с интимным фото Шлефова и залепила жвачкой, кто-то аккуратно расковырял. Флешку не забрали, нет. Она валялась рядом, на постели, демонстративно. Мол, вот она, бери. Но что-то здесь было не то. Зачем же ее доставали? Надо рассказать обо всем Шлефову. Тут же бросилась я к телефону и осеклась. Нельзя. Он просто меня раздавит, как мошку. Я подписала договор, повинуясь удалить все носители. И хоть договор не читала, была уверена, что ждет меня за ослушание что-то страшное. Профессор, который все годы учебы измывался и терпеть меня не мог, наверняка приготовил что-то похуже адского котла. Пытки, рабство, тюрьма, розги, отчисления – все, что придется по душе этому монстру. Всю ночь я не спала. Думала, скопировали ли взломщики фото или нет. Утром заставила себя собраться и, словно ничего не случилось, пойти к Шлефову на работу. Он казался серьезным, настроенным на решение множества задач, загрузил меня договорами, а я старалась быть прилежной сотрудницей, отрабатывая внутреннее чувство вины. «У тебя все нормально, Василькова? Какая-то ты не такая». Сидя за столом, Шлефов вдруг посмотрел на меня задумчивым, прищуренным взглядом. «Родители опять достают». Я непроизвольно вздрогнула. По спине прошел холодок. Все волосы на теле встали дыбом. Резко отвернувшись от профессора, я сделала вид, что срочно нуждаюсь в шредере. С перепугу засунула туда только что напечатанные лекции. «Да-да, просто не выспалась». Как можно доброжелательнее протянула. Слава богу, больше подобного не было. Но легче от этого не стало. На паре по философии я выпала из жизни, пропустив вопрос преподавателя. Женщина так разозлилась игнору, что поставила в журнал двойку. «Что с тобой?» – встревоженно спросила Саша. «Не заболела? Взгляд какой-то стеклянный». «Нет», – отмахнулась я, кусая губы. «Все хорошо». «У тебя всегда все хорошо», – обиженно воскликнула Рита. «Только с каждым днем ты все чернее и чернее». Не было времени налаживать отношения с подругами. На чаше весов стоял важный вопрос – говорить или не говорить. «Если скажу, то меня точно убьют. А может, и не за что. Может, фото никто и не увидел, и получу нагоняй зазря. А если не скажу, а потом фото увидят, то наказание возрастет в 3 раза». На перемене перед репетицией спектакля я села попить воды и снова выпала из жизни в свой внутренний мир, полный ужасов. Очнулась, прибежала в актовый зал, а там Настенька Петрова уже в моем платье принцессы. И, как ни странно, все реплики чужие от зубов отскакивают. «Раз опоздала, будешь деревом», — фыркнула та, кивая на разрисованную картонку. «В другой раз я бы поспорила, но не сегодня». В этот день роль была прямо к месту. Так что, спокойно двинувшись к костюму, я услышала еще один оклик Насти. «Не расстраивайся, Дианочка. Ты бы все равно в костюм принцессы не вместилась. Во как тебя прет во все стороны». «Думаешь, прямо прет?» Я оценила Петрову кривой усмешкой. «А я думала, так слегка выпирает в пикантных местах». Несколько девочек захихикали, но Настя тут же цыкнула на них. Мол, молчите. «Если намеки не понимаешь, скажу прямо». Злобно отчеканила она от зубов. «Раньше ты была худой. Раньше все было по-другому. Ты, например, была маленькой и ходила под себя». Одним рывком натянув костюм, я быстро встала в угол сцены. «Начинаем? У нас только час и опять пары». Поджимая губы и бросая косые взгляды на веселящихся девочек, Петрова уже не выглядела такой счастливой. Но как только музыка заиграла, попыталась вжиться в роль и всячески доказать мне, что она отыгрывает принцессу реалистичнее. Жаль, что я была слишком занята внутренними дебатами и не смогла оценить мастерство. Под конец репетиции я чертовски сильно вспотела в узком и громоздком картоне и буквально выскользнула из него. Еще и неудачно. Споткнулась и упала к ногам принцессы Настеньки. «Ты странная, знаешь?» Самодовольно усмехаясь, она и не думала отодвигаться. И упаси Господи подать руку помощи. Вздохнув побольше кислорода, я заставила себя перестать злиться. Какой в этом смысл? Сама спокойно встала на ноги и, глядя в глаза Петровой, пожала плечами. «Не похоже на тебя?» «Спасибо, я польщена. Для меня это лучший комплимент». И все бы ничего, но лучшая подруга Петровой засмеялась, вгоняя Настю в пунцовые щеки. Не желая быть втянутой в склоки, я быстро развернулась и сделала шаг в сторону выхода, но вовремя заметила, что Настя по-детски сделала мне подножку. Это было удивительно и странно. Выходила за грани. Ведь попадись я на ее уловке, скатилась бы со сцены кубарем по лестнице и разбила бы себе часть тела об огромный острый железный блок. Я должна была злиться, но вместо этого вспылила Настя. Раздраженно толкнув меня в грудь, она прошла вниз первой. «Дура и умрешь, Василькова!» «Я дурой умру, а ты всю жизнь так прожила», — на автомате произнесла я, и тут внутри меня появилось некое озарение. «Стоп! Это ты ко мне вчера вечером в комнату пробралась?» Настя медленно повернулась и хитро оскалилась. «А если я, то что?» «Бойся меня, Василькова, и оборачивайся почаще. Ты у меня под каблуком!» И быстро сбежала до того, как я смогла ей что-то ответить. Теперь в подозреваемых погрома были не только родители, но и Настя Петрова. Только вот пока я не могла однозначно сказать, кто из них более вероятно виновен. «Нужно провести тайное расследование», — наконец пришла к умозаключению я. А до этого ничего профессору знать не стоит. Не успела подумать про Г, как оно дало о себе знать. Телефон завибрировал, а на экране всплыло сообщение. «Ко мне в кабинет. Быстро!» «А может...» — голос предательски задрожал, а мир вокруг поплыл. Он уже и так обо всем знает. Родители со своими угрозами, и тем более Настенька Петрова, никогда не смогут оказывать на меня такой ужасающий эффект, как один конкретный преподаватель. Одно его имя вызывало окутывающий ужас. Именно поэтому ослушаться я просто не могла, хоть инстинкт самосохранения и вопил. «Не иди туда!» «Мне тут кое-что доложили, Василькова!» Без приветствия прямо с порога заявил мне мужчина. Присев на край стола, он злобно сверлил меня голубыми глазами. «Пояснишь за свое поведение?» Во рту предательски пересохло. Перед глазами заплясали темные красно-синие пятна. Я уже готова была разрыдаться и во всем признаться, но вовремя остановила саму себя и уточнила. «Вы о чем вообще?» Сжимая руки за спиной в кулаки, я чувствовала, как истекают потом ладошки и сводят мизинцы от крайней степени напряжения. Шлефов тем временем тяжело вздохнул и покачал головой. Мол, все ведь очевидно. Зачем ломать комедию? «Мне позвонила одна женщина...» Медленно вышагивая вокруг, он осматривал меня, как обезьянку в зоопарке. «Коллега, теперь ты догадываешься?» «Коллега», — я обомлела. «Неужели в вещах рылась какая-то женщина-преподаватель? Или, что еще хуже, взломщик уже разослал фото всему вузу, и теперь каждый встречный в курсе?» «Я правда не понимаю, как так вышло». Опустив взгляд, я быстро задышала, не в силах привести эмоции в порядок. Просто забыла, и все. «Забыла, Диана? Это твое оправдание!» — воскликнул тот во весь голос. Да так, что стены задрожали, и я вместе с ними. «Как можно было забыть философию, девочка моя, а? Тем более такой элементарный вопрос, как основной рабочий метод Бэкона. Индукция, Диана. Индукция! Даже не знаю, как надо было разозлить Марину Николаевну, чтобы она двойку сразу в журнал поставила». И тут мягкий плед осознания упал на плечи. Понимая, что про флешку Шлефов ничего не знает, я облегченно выдохнула и улыбнулась. но недолго длилось внутреннее спокойствие. Осознание происходящего взбесило. То есть профессор вызвал меня к себе из-за плохой оценки по чужому предмету? Отчитывал как ребенка, да еще и позволял себе голос повышать? Я чего-то не поняла. Многозначительно вздернув бровь, я воинственно уставилась на пышущего гневом мужчину. «Вы что, мой папочка, чтобы отчитывать?» «Нет». Смакуя каждую букву, он дьявольски улыбался мне прямо в лицо. «Я уж точно не твой папочка, Диана. И близко нет». Тогда я ткнула пальцем в его наглую грудь. «Пусть скажет спасибо, что это не кулак. Может, вы мой бойфренд и имеете хоть какое-то моральное право высказывать свое ценное мнение о моей жизни?» Молчание. Оно вдруг показалось таким долгим, тягучим и многозначительным. Стало не по себе. «Нет», — произнес он так, будто хотел сказать иное. Нежеланные слова давались ему с трудом, будто язык чужой стал. «Я твой научный руководитель и начальник». «И?» — не отступала я, желая услышать хоть одно вменяемое оправдание той кислоты, что он вылил на меня с самого порога. «Что это меняет в вашем больном воображении?» Шагнув вперед, он буквально ударился грудью в мою, урезая пространство между нами до минимума. Я восприняла это как вызов, попытку подавить, и не двинулась с места, гордо глядя прямо в глаза. Мол, не на ту напал. «Думаешь, мне нужна такая глупая, бесполезная студентка с языком, как помело?» Прорычал он, как самый настоящий бешеный зверь, скались. Другая бы, более разумная, давно сбежала. Но внутри меня по венам разлетелся адреналин, и отступать так просто я не собиралась. «Так выгоните меня, Вадим Геннадьевич! Я буду только за!» Аромат пьянящих мускатных духов мощной волной ударил прямо в мозг. Такой приятный запах! С губ чуть не слетел стон блаженства. «Только и ждешь, чтобы сбежать!» — фыркнул тот, саркастично усмехаясь. Я согласно кивнула. «Почему же тогда каждый день публикуешь фото цветов в сети?» Я чувствовала его бешеное дыхание на своей коже, и почему-то это нравилось, сводило с ума, заставляло бабочек порхать в животе. «А вы что, следите? С какого-нибудь фейкового аккаунта? Мастер по ноготочкам Нижний Тагил?» Очень по-профессорски. Поддела его я, чувствуя себя на коне. Все это неопределенно мотнул головой тот, хмурясь. Я видела по голубым глазам внутреннюю борьбу профессора. Видела, как старательно он пытался избавиться от наваждения. И мне нравилось, что не получалось. Безумие. Все это тоже не по-профессорски, Диана. Вот и плохо. Сделайте, чтобы было по-профессорски. Заявила я, потому что так правильно. Так должно было быть. Но черт побери. Тоска внутри разрасталась. Я хотела, чтобы он продолжал смотреть на меня так безумно, как голодный тигр на сочный стейк, до которого не достать. С диким необъятным голодом и пылающим взглядом. Я хотела чего-то, в чем даже самой себе признаться боялась. Правда, этого хочешь? Прикрыв глаза, он долго и интенсивно тер переносицу. Казалось, он считает до 10 и выравнивает рваное дыхание. Вдруг Шлефов отшагнул в сторону и развернулся к рабочему столу, поднимая оттуда мой конспект. «На последней паре у нас был бегунок. Все сдавали тетради на проверку, помнишь? Сегодня дошли руки, и я проверил твою. Можешь забрать и не тратить ценное время». «Что?» Я ни слова из монолога Шлефова не поняла. «Это значит, я написала его плохо?» «Нет, ни одного неверного ответа». Он швырнул меня тетрадкой, я поймала ее на автомате в воздухе. «Радуйся, Диана, забирай и вали». Инстинкт самосохранения не велел оглядываться. Я отступала назад, держа профессора в поле зрения. Вдруг моя нога на что-то напоролась. Потеряв равновесие, крепко прижимая тетрадь к груди, я начала падать плашмя на спину. Два резких шага, и он оказался рядом. Крепкие горячие руки властно обхватили талию, прижимая к своей груди. «Какая же ты нелепая, Василькова! На ровном месте готова инвалидность получить!» — проворчал тот, но не отпустил. Я прижималась к его груди, позволяя себе это странное наваждение. Закрыла глаза и жадно вдохнула аромат шеи, зарываясь в нее кончиком носа. Он почувствовал. Не могло быть иначе. Но не оттолкнул. Нет. Кожа на его теле в том месте покрылась мурашками. Что-то резко начало упираться мне в бедро, тяжелое и пылающее. Грудь мужчины завибрировала, изнутри вышел наружу невнятный хрип. Кто-то должен был сделать это, прервать то, что происходит. Я была первой. Испуганно вздрогнула и оттолкнула Шлефова. Сперва он ревностно не отпустил, лишь крепче сжимая пальцы, как будто говорил «моё». Я попыталась оттолкнуться снова, и тут, видимо, логика взяла вверх. Он отшагнул в сторону, а я сбежала прочь из кабинета, сверкая пятками, чтобы больше никогда не вспоминать о том, что произошло там, у книжной полки. Перед новой парой, листая конспект по высшей математике, чтобы успокоить колотящееся сердце, я нашла записку. «Это Дима Флажков. Ты классная и давно мне нравишься. Пойдем на кофе». А дальше шел номер телефона. И когда это только парень успел подсунуть в тетрадку записку? И вряд ли он стал делать это, зная, что Шлефов заставит в конце пары сдавать тетрадки. «Шлефов!» Я вздрогнула и застонала в голос. Он не мог не видеть этой записки. Остаток дня меня мучил вопрос, а не из-за записки ли на самом деле мужчина устроил мне взбучку? Нет, конечно. С чего бы ему?